Извиняюсь, что поздно, но так работает, ну, с интернетом проблемы, хотя у меня очень быстрый интернет, ну, загружается слабовато что-то.